Снова приняв образ призрака, я спрыгнул вниз, минуя лестницу, и оказался перед массивной бетонной дверью, без замков и ручки. Если Верения специально создала этот подвал, то какими же делами она занималась? За подобными дверями простые дела не прячут. «Хозяин, хозяин, ты должен это увидеть». За моей спиной появился Абубакар. Было сложно. Он очень чуткий и хитрый, но я добыл. Фантом говорил почти беззвучно, но я хорошо его понимал. «Показывай». В мое сознание тут же прилетела картинка от Абу. И то, что я увидел, заставило меня напрячься. В темноте подвала находился гроб, помещенный в аккуратно выкопанную яму. К нему вниз даже лестница вела. В гробу лежала Верения, бледная, с закрытыми глазами, будто мертвая. В том самом строгом голубом платье, в котором она была на банкете. Но лежала она в каком-то растрепанном виде. Платье немного задралось, ворот был распахнут, несколько пуговиц отлетели, голова завалилась на бок, синие волосы закрыли часть лица. Гроб, кстати, меня не особо удивил, от некромантов и не такого можно ожидать. Вдруг Верения прилегла набраться сил пути и рэба. Обычно у некромантов выше второго ранга был свой личный гроб, это нормально. Напрягло меня совсем другое. Над гробом стоял человек, совершенно мне незнакомый. Мужчина лет 50, в черном спортивном костюме, перчатках и странных очках. Они плотно прилегали к лицу и крепились резинками к затылку, чтобы крепче держались. Кто это был такой, непонятно. По картинке из памяти Абу я бы не смог определить путь его магии, а сам он не проявлял никакой силы. Стоял и смотрел, как Верения лежит в гробу, и над чем-то раздумывал. «Дай картинку на несколько минут раньше», — тихо велел я Абубакару, — «и отправляйся туда. Сразу передавай мне все, что там происходит». Абу быстро отправил мне информацию, а сам юркнул вниз, под самый пол, чтобы проникнуть в подвал незамеченным. Я быстро просмотрел все, что он мне закинул. Вот Верения спускается вниз, держа в руке срезанную красную розу из оранжереи. На плече девушки перекинуто полотенце. Вот она открывает дверь ключом. Замочный механизм был спрятан в боковой стене, а потом входит в подвал, ничего не подозревая. Как только она закрывает за собой дверь, зажигает лампаду на потолке у входа и кладет ключ в карман платья, из тени выходит человек. Он уже ждал здесь, и как он попал в этот подвал, оставалось загадкой. Увидев незнакомца, девушка роняет цветок на пол и бросается в сторону, чтобы схватить топор, висящий на стене. Это, кстати, был тот самый топор, которым она мне руку отрубала, я его сразу узнал. Но она успевает сделать только шаг к оружию. Мужчина вскидывает руку, его глаза вспыхивают белым светом, а из ладони вырывается импульс. Его почти не видно, но я сразу понял, что это. Мне приходилось видеть подобное лишь раз, у одного из верных и тайных телохранителей отца. Этот удар назывался импульсом тяжести Тиада, и совершать его могли только маги одного пути, причем не ниже третьего ранга. А до такой высоты они практически не поднимались, потому что путь их магии был строго запрещен. Значит, незнакомец, что стоял у гроба Верении, был менталистом, и довольно сильным, не таким простым, как портье в гостинице. И от того, что я увидел дальше, по телу пронесся неприятный озноб. Вот удар импульса тяжести несется вперед еле видимой сферой и сшибает Веренею с ног, не давая добраться до топора на стене. Девушка падает, роняет с плеча полотенце, снова вскакивает и второй раз получает порцию импульса. Больше встать она не может, лишь с ужасом смотрит, как менталист подходит к ней, как берет за ворот платья и поднимает, заглядывая ей в лицо. Кажется, пока она даже не понимает, что это менталист, и нельзя смотреть ему в глаза, а он пристально глядит на нее, обычными человеческими глазами. Применять свой дар менталист не торопится и произносит с жутким акцентом. «Как он проник в червоточину? Говори, Сугга, как он туда проник?» Верения хватает ртом воздух, в ужасе глядя на мужчину. Вряд ли она видела менталистов раньше, особенно так близко. «Кто вы? И про кого говорите?» Девушка хлопает глазами и пытается притворяться, что не понимает, о ком речь. «Бринер», цедит ей в лицо незнакомец. «Как он проник туда? Он наврал в интервью, и я хочу услышать, что было на самом деле. А ты все знаешь. Ну, что он сделал? Как он прошел дальше?» Вот теперь Верения понимает, что перед ней менталист. Она зажмуривается, чтобы на него не смотреть. «Это не поможет», — ухмыляется мужчина. Он хватает девушку за шею, Его глаза за очками вспыхивают едкой белизной. Внезапно по телу Верении проносится волна зеленого света Рэба, и девушка теряет сознание прямо в руках менталиста. Молодец. Быстро поняла, что надо делать. Рискованно, конечно, но хоть что-то. Это была защитная силовая техника некроманта. Понимая, что не выдержит испытания, девушка решила впасть в мертвый сон, чтобы менталист ничего от нее не добился. Тварь Малингая Субга, морщится тот. В его голосе появляется что-то нехорошее. «Я все равно узнаю то, что мне надо», — добавляет он, прижимая девушку к себе. «А ты хоть и не говоришь, но слышишь меня. Значит, поможешь нам подставить Бринера и разрушить его планы. Он теперь знаменитость. Уничтожим его репутацию, а ты пострадаешь от его рук, Г. Я вложу в твою голову ложные воспоминания. Ты проснешься и вспомнишь только это. Представь, что сейчас с тобой Бринер и он делает вот так, Г. Затем ублюдок наваливает на себя безвольное тело Верени и вытворяет странное. Начинает покачиваться вместе с девушкой. Обнимает ее, задирает на ней платье, целует в шею, сжимает ей грудь через ткань, буквально сдавливает ее тело в цепких крупных руках и продолжает покачиваться вместе с Веренеей. Он с ней танцует. Опять всплыло в памяти злосчастное предсказание Эсфирь. Эта некромантка будет танцевать с твоим врагом дважды, а может, трижды. Дважды она сегодня уже танцевала с Радиславом Стрелецким, а это был третий раз, только уже другой враг. Бринер хочет тебя, он груб и настойчив, выдыхает менталист, стискивая безвольную Веренею сильнее и продолжая покачиваться вместе с ней в гипнотическом танце. Ты сопротивляешься, хочешь его выгнать, но он делает вот так, Г. Одной рукой менталист хватает воротник платья Веренеи и рывком распахивает, пуговицы отлетают, оголяя верхнюю часть груди девушки. Бринер делает вот так, Г. Его уже не остановить, ты беззащитна, продолжает нашептывать менталист. Тебе страшно, ты хочешь его убить, и ты обязана заявить на него в полицию. Беги туда прямо с утра, расскажи охране, кричи и плачь, сделай все, чтобы этого урода не приняли в академию, разрушь его репутацию и жизнь, уничтожь его. Ведь этот ублюдок насиловал и бил тебя, он угрожал тебе расправой, если ты кому-то скажешь. Менталист оттянул руку и импульсом тяжести ударил девушку по лицу. Затем собрался ударить еще, но вдруг посмотрел на стену и висящий на ней топор. Надо сделать так, Г, чтобы ты сопротивлялась больше, иначе не поверит. Ты возьмешь топор, а пока полежи, через минуту продолжим. Он идет к открытому гробу, который уже тут был, и кладет девушку туда, после чего берется за топор в попытке снять его со стены, но тут же отпускает, обжигается. Как и я тогда, когда попытался взять меч некроманта. Ах ты, Субга, злится менталист, сжимая обожженную ладонь в кулак. Затем принимается шарить по полкам и нишам подвала. Разглядывает набор крупных стальных игл, воткнутых в розового плюшевого медведя на стене, проверяет склянки, мензурки и колбы, потом открывает неприметную серую шкатулку. Нахмурившись, он сгребает оттуда целый ворох амулетов с могильными камнями и кладет в карман спортивной куртки. Значит, хибинская ведьма оставила потомкам далеко не один артефакт с чистым эфиром. Забрав амулеты, менталист продолжает шарить по подвалу. И если бы он не отвлекся на обыск, то, возможно, уже бы доделал свое грязное дело, но он отвлекся. Итак, все это происходило до того, как я пришел в оранжерею. А вот то, что творилось за бетонной дверью прямо сейчас, мне опять показал Абубакар. Верения все так же лежала в гробу, а менталист уже склонился над ней, приготовив руку для импульса тяжести, собрался избить девушку сильнее. И мне даже не хотелось думать, что он планировал сделать с ней потом, чтобы внушить, что это сделал Бринер. Я быстро стянул с себя пиджак. Он остался таким же прозрачным, как и я сам, потому что пока не сниму с себя состояние призрака, моя одежда тоже останется такой же. И тут надо было действовать быстро и четко, чтобы все успеть. Хорошо, что этот маг не обладал настолько большой силой, чтобы передавать мысли на расстоянии и не мог никому поведать мои тайны, даже если случайно что-то увидит. В один бесшумный шаг я проник через бетонную дверь, а еще через несколько шагов оказался за спиной менталиста. Сейчас главное, не только вытащить Веренею из беды, но и не дать врагу на меня воздействовать и сбежать. Если бы у меня был распечатан хотя бы второй ранг Сидарха, то я бы воспользовался призрачным куполом, но его не было, так что пришлось действовать по старинке. Я занес кинжал, пропустив в него немного эктоплазмы, целился менталисту в правое бедро. Почуяв, что кто-то встал за его спиной, он начал поворачивать голову, но сразу же получил удар в ногу. В состоянии призрака у меня была большая сила удара, так что враг сразу свалился от болевого шока и неожиданности. Завыл, выгнулся и попытался воздействовать на меня взглядом, но у него не вышло. Я накинул на его голову пиджак и сразу вышел из состояния призрака, чтобы пиджак стал обычным. Менталист так и не увидел, что на него напал Сидарх. Завалив его на спину, я начал колотить его по лицу прямо через пиджак. Если бы я был в состоянии призрака, то менталист вырубился бы с первого или второго удара, но сейчас мне приходилось махать кулаком раз 10 подряд, чтобы лишить сознания сильного мага. Но даже стольких ударов не хватило. Он, конечно, сразу догадался, что имеет дело с необычным магом, поэтому через боль рванул на меня, насаживая ногу на кинжал еще больше, вскинул ладони и ударил импульсом тяжести мне прямо в грудь. Твою мать! Меня оттащило на несколько метров, и я отчетливо услышал, как в ребрах протрещало. Мое новое тело было не настолько сильным, как бы мне хотелось. Без силы Сидарха был риск с менталистом не справиться. К тому же, мой кинжал так и остался в его ноге. «Абу!» – негромко позвал я. Сам же схватил с пола полотенце, которое обронила некромантка, когда только вошла в свой подвал. Из стены вылетел Абубакар, готовый исполнить любой мой приказ. Я швырнул ему полотенце, и он сразу понял, что надо делать. Зацепил тряпку железным когтем и метнулся к менталисту. Тот как раз стягивал мой пиджак с головы. И как только это случилось, кот накрыл его лицо полотенцем, а сам вцепился железными когтями ему в голову. Отчаянной хваткой фантом не давал врагу открыть лицо, и это обеспечило мне несколько секунд на новую атаку. Хотя Абубакару было опасно вступать в бой с подобными противниками. Менталист даже третьего ранга, это не воробей-мутант, он вполне мог уничтожить фантома. Я быстро подключил состояние призрака. Пока кот закрывал голову менталиста, тот рывком выдернул кинжал, торчащий из его бедра. Кровь из раны хлестанула с новой силой, но его это не волновало. Казалось, он не замечает боли. Теперь у него стояла задача быстрее уйти отсюда и доложить о том, что тут произошло. И эта схватка должна была решить все, не только для него, но и для меня. Он попытался всадить в Абу кинжал, но клинок прошел сквозь фантома, не причинив ему вреда. Вот если бы это был деревянный кинжал, тогда моему коту бы не поздоровилось. Однако Абу все равно сильно рисковал. «В сторону!» — приказал я. Кот оставил полотенце на голове менталиста и рванул вверх, под самый потолок. Ну а мне пришлось импровизировать. Все было бы намного проще, если бы я собирался убить менталиста. Он был бы уже мертв еще тогда, когда я оказался у него за спиной. Но этот урод нужен был мне живым. Правда, даже со скоростью Сидарха я не успел бы уйти от воздействия его глаз, если он все-таки успеет убрать полотенце. Счет пошел на доли мгновения, и у меня уже созрела идея. Не знаю, зачем некромантке нужны были большие иглы в розовом плюшевом медведе на стене, но это единственное, что имелось в ближайшем радиусе. Я выхватил самую большую иглу и пустил в нее эктоплазму. Причем, столько эктоплазмы, что меня пошатнуло от выброса эфира. Игла удлинилась уже в полете. В ту же секунду менталист начал стягивать с головы полотенце. Эпизод 14. Менталист ничего не успел сделать. Игла, ставшая эктоплазменным копьем, пришпилила его правую руку к стене. Целился я именно в нее, туда и попал. Он завыл, выронил мой кинжал и рванув из ловушки, как бешеный, вскинул левую руку и прошиб пространство импульсом тяжести. Я успел увернуться и тут же схватил вторую иглу из плюшевого медведя, ну а затем метнул в менталиста. В полете игла обросла эктоплазмой и приколотила вторую его руку к стене. Он весь затрясся от ярости и боли. Полотенце так и осталось на его лице. «Кто ты и кто?» Я молча взял еще одну иглу и направился к нему. По пути забрал с пола оброненный кинжал и сунул в ножны на голени. А вот иглу, наоборот, приготовил к работе. «А теперь поговорим, урод!» Он шумно выдохнул. «Бринер, это ты?» Из его бедра продолжала хлестать кровь, заливала земляной пол подвала, больше похожего на склеп, но мне не было жаль этого ублюдка. Я бы ему все кости наживую вывернул. «Эй, Верине!» Окликнул я девушку. «Можешь просыпаться». Никакой реакции. Верения спала в гробу, как мертвец. Тогда я снова посмотрел на менталиста, оглядывая его голову, покрытую полотенцем вместе с лицом. «Кто такой?» Он промолчал. Донесся лишь тяжелый хрип. «Ну что ж, попробуем иначе». Одной рукой я ухватил его за седоватые волосы вместе с полотенцем, а второй рукой поднес иглу к его лицу. К тому месту, где должен быть правый глаз, ну а потом пустил через иглу эктоплазму, удлиняя острие до соприкосновения. Игла легко прошла сквозь ткань, затем, судя по короткому хрусту, пробила стекло линзы от очков менталиста и остановилась. Мне даже показалось, что я услышал, как гулко заколотилось сердце в груди этого ублюдка. Менталист замер, в его глотке заклокотало. Бринер, заговорил он, прерываясь на жуткий хрип. Да, это я. А ты кто такой? Какое имеешь отношение к червоточинам? Кто тебя послал? Стрелецкий, ты ничего ни ничего от меня не узнаешь же. Он умолк, не собираясь больше говорить. Давал понять, что менталисты не колятся. Лучше сдохнут, чем что-то расскажут. А если учесть, что они интересуются червоточинами, то дела у них серьезные, но я был уверен, что его послал Радислав Стрелецкий. Далеко ходить не надо. Именно он хотел бы меня уничтожить и унизить, опустить мою репутацию. Но почему-то я был уверен, что фраза насчет разрушить планы принадлежала именно его папаше, вице-губернатору. Сам Радислав, как дуболом друид, до такого бы не додумался. Но лучше бы, конечно, допросить незваного гостя, выяснить точно. И здесь нужна была магия, более подходящая для получения ответов, чем магия Сидарха первого ранга и пытки, которые ничего не дадут. Ну, выколю я ему глаз, и что дальше? Только шум подниму. Оставив менталиста, я убрал с иглы эктоплазму и сунул в карман, затем выставил руку вперед, призывая кота домой. Тот влетел в мою ладонь моментально. Вот теперь можно было будить Эверинию. Я глянул на спящую девушку, а после покосился на розу, которую она обронила. Подошел и поднял цветок с пола. Лепестки отливали зеленым светом, и Рэба, некромантка, видимо, собиралась что-то делать с этим цветком, раз влила в него немного магии. Не только в лепестки, но и в стебель. Подойдя к девушке в гробу, я присел и взял ее за ледяную руку, после чего вложил розу ей в ладонь. Этого оказалось недостаточно, и тогда я заставил ее сжать колкий стебель пальцами. Сработало. Шипы пронзили кожу, и Верине, вздрогнув, тут же распахнула глаза. Увидев меня, она испугалась даже больше, чем когда обнаружила менталиста в своем подвале. Бринер, вид у нее был такой, будто она сатану увидела. А ты кого ждала? Мрачно отреагировал я. Пришел тебя проведать, а ты тут без меня развлекаешься, в гробу дрыхнешь. Девушка поморгала, справляясь с шоком. Ну а потом она вспомнила то, что внушил ей менталист. В ее взгляде отразился такой ужас, что она отшатнулась от меня, как от чудовища. Не подходи ко мне, мразь. Я поднял руки и чуть отодвинулся. Не трогал я тебя. Посмотри вокруг, потом выводы делай. Вспомни, как ты зашла в подвал, и как на тебя напал вот этот менталист. Я указал большим пальцем себе за спину. Переведя дыхание, Верения посмотрела туда же, окинула взглядом обстановку, увидела истекающего кровью и прибитого к стене человека с полотенцем на лице. Кажется, что-то вспомнила, прикрыла глаза и с облегчением выдохнула. Значит, это было внушение о воле мертвых. Алекс, это было так-так, она не договорила. Пристально посмотрела на меня, и уже после, на розу в своей руке, а потом вдруг спросила с тревогой. Надеюсь, ты не укололся? Она могла спросить все, что угодно. Про менталиста или про то, как я сюда попал и какого хрена вообще явился на ночь глядя. Про свою нерадивую охрану, на худой конец. Но нет, Верения спросила, не укололся ли я этим злосчастным цветком. Я раскрыл ладони и увидел пару зеленых точек от шипов. Ну да, укололся. А нет, Верения вскочила в гробу, как ошпаренная. У тебя не больше часа. Ты уже заражен ядом Эреба. Надо торопиться, пока ты не умер. Пока я что? Я не мог поверить ушам. Никогда не видел, чтобы некроманты убивали через цветы. Тем более, проблем с рукой я вообще не ощущал. Ни онемения, ни боли. Девушка не стала ничего пояснять, а торопливо выбралась из гроба, потеснив меня в сторону. «Алекс, что вообще происходит?» Пробормотала она на ходу. «Как ты тут оказался? Почему здесь менталист? И почему он спрашивал про тебя? Сам не знаю, но помоги мне его допросить, а уже потом разберемся с моей рукой. У некромантов есть хорошие способы для допроса. Например, сок мертвого дерева анчар. Может, у тебя в склянках завалялся?» Она уставилась на меня. «А ты откуда знаешь про анчар? Слышал от кого-то? Уже не помню от кого. Ну не говорит же ей, что ее прапрабабка когда-то пыталась меня этим соком тайно отравить, подмешав в кубок с вином, которое мы выпивали с полевыми офицерами. Это случилось еще до того, как я поймал ее у подножия Хибинских гор. Тогда отравился отцовский слуга, который всегда пробовал напитки, прежде чем их пил кто-то из бринеров. Лекари отца применили сильнейшую магию пути Эма, то есть крови, и вылечили слугу, но мне все равно довелось увидеть действие сока мертвого дерева анчар. Слуга, свалившись, как труп, сначала лежал без движения, а потом начал в бреду выдавать все свои тайны, а тайн у него оказалось много. Хорошо, что они касались его любовницы незаконнорожденных детей, а не предательства. Верения кинулась к одной из полок, начала перебирать баночки и мензурки. Сока анчара у меня нет, его просто так не добыть, но есть кое-что другое тут где-то сейчас, сейчас. Потом поспешила к гробу, залезла в него и вдруг потребовала: «Отвернись, у меня тут сейф, пока не отвернешься, я к нему даже не притронусь». Пришлось отвернуться, чтобы не тратить время, хотя я бы посмотрел, что же она такого там хранит. Явно что-то ценное. Ну где еще некроманту разместить свой сейф? Конечно, в любимом гробу. Менталист тем временем открыл глаза и чуть сдвинулся, проверяя еще раз, насколько крепко его держит ловушка. «Не дергайся, ты сам выбрал этот путь». Я подошел к нему, крепко обвязал полотенцем глаза, сделав узел на затылке, и положил руку на иглу копье, торчащую из его плеча. Другой рукой обшарил карманы его спортивного костюма, вытащил все амулеты, которые он сгреб из шкатулки Верени. Их оказалось 9 штук, и они благополучно переместились уже в мой карман. Некромантка, кстати, этого даже не заметила. Больше я ничего не нашел, в том числе оружие. Вряд ли менталист рассчитывал сегодня со мной встретиться. Нет, он рассчитывал подставить меня по-крупному. Так подставить, чтобы после этого каждый человек снова стал желать мне смерти, но уже по другой причине. Грязный скот. Я провернул в его теле одно из эктоплазменных копий. Менталист застонал от боли и произнес фразу, от которой мороз пронесся по моей спине: «Тебя постигнет участь Каэддина Малингея, ублюдок Г. Ты будешь гнить в тюрьме с печатью блокады на лбу, пока не сдохнешь». Я сильнее вдавил эктоплазменное копье в плечо менталиста. «Ты захотел поговорить? Ну так говори, пока я добрый». Он снова замолчал и прикрыл глаза, не собираясь выдавать свои тайны. Но тут от Верении прилетели хорошие вести. «Нашла, Алекс». Она показала мне флакон с ярко-розовой жидкостью. «Экспериментальный образец номер 300. Убойная вещь». Когда некромант говорит про убойную вещь, то мысли возникают только о смерти. Верения ловко выпрыгнула из гроба и поспешила ко мне с флаконом в руке. Я даже спрашивать не стал, что это за экспериментальный образец номер 300 и где остальные образцы. «Давай сюда». Я вытянул руку. «Как это работает? В глотку ему залить? Морду обмазать?» Девушка поморщилась. «Какой же ты все-таки мерзкий, Бринер. У тебя сплошное насилие». Она протянула мне флакон. «Дай ему понюхать. Этого достаточно, чтобы он заговорил». Я взялся пальцами за крышку флакона, собираясь открыть, но Верения вдруг остановила меня, положив ладонь на мою руку. «Только сам не нюхай, задержи дыхание». «А что это?» Все же спросил я. «И когда сработает?» «Назовем его ароматом нежити», загадочным голосом ответила Верения. «Заработает где-то через минуту. Остальное тебе знать не обязательно». Я даже не стал задумываться, какой аромат может быть у нежити. Подошел к менталисту, глубоко вдохнул и задержал дыхание. Сама Верения, кстати, этого не сделала. Значит, аромат нежити на нее не действовал. Похоже, она его лично и создала. Подставив открытый флакон к лице менталиста, я стал ждать. Розовая жидкость бултыхнулась внутри, однако как она пахла, оставалось лишь догадываться. Похоже, менталист тоже задержал дыхание, но соревноваться с ним, кто дольше продержится, мне не было резона, поэтому я не придумал ничего другого, как сжать кулак и всадить его мужчине в живот. При этом добавил еще и ударную мощь Сидарха, чтобы уж наверняка сработало. Оно и сработало. Как бы менталист ни крепился, от удара он на шкале не подогнул и задергался, прибитый к стене копьями, а потом испустил стон боли, после чего не удержался и вдохнул, глубоко и с хрипом, а заодно втянул в себя аромат из флакона. «Все же ты полон насилия, Бринер», наблюдая за мной, хмыкнула Верения. «Ну да, ну да», и это сказала некромантка, которая отрубила мне руку. Я закрыл флакон и уже собрался сунуть его в карман. Такую вещь я бы не отказался иметь в арсенале, но Верения вцепилась в свою мензурку, как клещ, и вырвала из моей ладони. «Даже не вздумай загробастать. Хитрый какой». Она понеслась к своему сейфу в гробу, чтобы спрятать флакон, Ну а я зажал ладонью рот и нос, чтобы продержаться еще немного и не вдыхать воздух. Пока девушка возилась с сейфом, я смотрел на менталиста и наблюдал. Поначалу не происходило ничего. Он все так же истекал кровью, хрипло вдыхал и выдыхал, и молчал. Но потом его голова упала на грудь, а из-под полотенца потекла бесцветная слизь, закапала на земляной пол. Менталист потерял сознание и безвольно повис на эктоплазменных копьях. «Все, можешь дышать», — сказала Верине, подходя ко мне и вставая рядом. Я все же выждал еще около полминуты, не особо веря словам некромантки, и только потом осторожно вдохнул. Никакого запаха не почувствовал. «Не доверяешь мне?» — вскинула брови Верине. «Да, я ей не доверял, но ничего не ответил, пристально наблюдая за менталистом». Он храпнул и вздрогнул, будто во сне. Его голова дернулась и снова поднялась, а потом он заговорил за могильным ровным голосом. «Чего ты хочешь от меня, покорной твоей нежити, темная госпожа? Приказывай, все исполню». Я покосился на девушку. «Темная госпожа», она приложила палец к губам, прося меня помолчать, а сама обратилась к менталисту. «Посмотри в свою память, послушник мой неживой, что ты видишь там? Зачем ты пришел в мои владения? Какие планы вынашивал?» И снова менталист заговорил ровно и мрачно. «Я хотел допросить тебя, темная госпожа, о червоточине, о Бринере. Я хотел знать, какой тайной силой он обладает, что он скрывает и какие у него планы. А потом я хотел внушить тебе, что он напал на тебя. Я собирался сделать это вместо него». Лицо Верини, и без того бледное, побледнело еще больше. Она сжала кулаки, ее ногти тут же позеленели, а потом и вовсе вспыхнули зеленым огнем Эреба. Он покрыл ее руки до самых локтей. Еще б чуть-чуть, и девушка бы вырвала пленнику глотку. Но она все-таки сдержалась и спросила сквозь зубы. «Зачем тебе информация о червоточине и Бринере? Кто послал тебя?» «Меня послал мой ВВФ-Кхатха». Менталист вдруг захрипел и зашелся в кашле, из его рта полезла пена. Я кинулся к нему, но ничего не успел сделать. Он дернулся в предсмертной агонии и повис на копьях уже мертвый. «Ах ты мать твою! Опять! Мне хотелось зарычать! Да что ж такое! Передо мной снова умер тот, кто не должен был умереть до того, как ответил бы на вопросы». Верения замерла в шоке, а потом искренне возмутилась. «Почему он умер? Я не давала такого приказа». Девушка быстро сняла с его побелевших мертвых глаз полотенце и осмотрела лицо менталиста, приподняв его голову за седоватую челку, сняла очки с одной пробитой линзой. Глаза у него после смерти полностью побелели, а выражение предсмертной муки так и осталось на лице. «А воля мертвых?» — выдохнула Верине, что-то разглядев. «Алекс, его убил некромант, Алекс, и не просто сильный и высокоранговый некромант, а лич с мертвой кровью. Это некромант, который умер и возродился из мертвых. Их называют личами, и такая некромантия запрещена. Перед тем, как отправить своего слугу на задание, он сделал заклятие на его жизнь, и когда слуга не справился, то лич убил его». Я тихо ругнулся себе под нос. Какое паршивое получилось послезавтра, когда оно уже закончится, мать его. «Погоди», Верине уставилась на меня, «ты ведь сказал опять, верно, то есть ты не впервые видишь подобную смерть?» «Нет, не впервые», устало вздохнул я. На ее лице появилось уже знакомое мне выражение. Я даже знал, о чем она подумала. Этого злосчастного Бринера преследует сильнейший лич, а теперь и меня зацепило. «Ну почему в сказании от Феофана не говорилось о ком-нибудь другом? Ну почему именно ты?» — процедила Верине, злобно сощурившись. «Ты такой проблемный, что просто ужас. Лич не будет преследовать кого-то просто так. Это не их уровень. Значит, ему что-то от тебя надо. А теперь, и от меня тоже. Он даже менталиста сюда отправил. Зачем тебя преследует лич? Говори. Я бы и сам хотел знать». Я тоже повысил голос. «Возможно, он связан со Стрелецким, потому что в гостинице на меня уже нападал другой менталист. Тогда он назвал фамилию Стрелецкого. Ненавижу тебя, Бринер», — рявкнула от злости Верине. «Я жила себе спокойно, спала в гробу, делала эксперименты и... А выследить этого лича можно?» — перебил я ее откровение. «Может, его заклятие оставляет след на теле слуги, или что-то подобное?» Верине мрачно покачала головой. «Это лич с мертвой кровью, Алекс. Он добавляет в тело своих слуг мертвую кровь». Она задумалась. «ХМ, хотя по составу крови можно попробовать определить, что это за лич, но не в нашем случае». Девушка кивнула на менталиста. «Если бы он был ранен обычным кинжалом, а не твоим, то я могла бы исследовать его кровь. Но тут вряд ли. Твой кинжал покрыт каким-то веществом из магии Сиддарха и меняет состав крови. Я ничего не смогу определить. Я опять тихо ругнулся. Нет, все-таки паршивая сегодня послезавтра. Единственная зацепка, и та ускользнула. Я уже собрался снимать менталиста со стены, но тут кое-что вспомнил и опять глянул на Веринею. А если я принесу тебе засохшую кровь на одежде мага, который тоже носил заклятие лича, но был ранен не моим кинжалом? Ты сможешь по этой крови определить все, что надо. Она ненадолго задумалась, закусив нижнюю губу. Хаем, да, это может сработать. Мне ведь теперь тоже важно знать, что за лич тебя преследует, так что сделаю все возможное. Я кивнул. Появилась надежда хоть что-то узнать. Хорошо, что я вспомнила о фартуке эсфирь, которым она закрывала изрезанное лицо тому менталисту из гостиницы. Ведь он тоже носил заклятие от лича и был ранен осколками вазы, а значит, его кровь можно было исследовать. Главное, чтобы никто не успел постирать тот фартук, выбросить или сжечь, например. 2 дня уже прошло, а сам фартук я сунул в чемоданчик профессора Троекурова еще в гостинице, и один черт знает, что профессор сделал с уликами. Я наконец снял менталиста со стены, убрав эктоплазменные копья, которые снова стали стальными иглами. «Слушай, зачем тебе иглы?» – спросил я, подавая их девушке вместе с той, что была у меня в кармане. «Я сшиваю ими куски мертвой кожи, когда готовлю лица некроголемом», – просто ответила она и метнула все 3 иглы в плюшевого медведя на стене, и все 3 – в яблочко, точнее, в лоб медведю. «А ведь эти иглы могли бы легко оказаться в моем лбу. Повезло, что я избранный». «Спасибо тебе, Феофан, так ты все-таки умеешь создавать некроголимов?» Не удержался я от вопроса. «Таких как Мефодий?» Она покачала головой. «Нет, Мефодия создал мой дядя, он работает в академии». Она не стала больше ничего рассказывать. К тому же, надо было разобраться, что делать с мертвым магом в ее подвале. Было решено отдать его военным, напрямую Чекалину, но не тем охранникам, которые сейчас стерегли особняк Верени, те еще олухи. Она предложила временно заморозить труп менталиста во мраке Иреба и оставить прямо тут до прибытия военных. «Но сначала мы вылечим твою руку», — объявила девушка. «Я бы, конечно, с удовольствием понаблюдала, как ты корчишься от отравления на полу моего подвала, но раз уж ты избранный, то...» Она не договорила, лишь с обреченностью вздохнула, а потом призвала своего любимого пса. Когда мертвая голова появился в темной дымке у ее ног, я нахмурился. «И что? Опять руку рубить мне будешь?» «Нет, мертвая голова ее просто лизнет. Ничего страшного». Она наклонилась к собаке. «Привет, мой мальчик. Я понимаю, ты бы хотел его скушать, но пока просто лизни ему руку. Этот парень нам еще нужен. Он должен спасти мир. Как только он это сделает, то можешь его разорвать на мелкие кровавые куски и посмаковать. Я даже принесу тебе соус к закуске». Она выпрямилась и мило мне улыбнулась. «Думаю, вы подружитесь». «Это вряд ли», — нахмурился я, сразу вспоминая про своего кота. Пес подозрительно поглядел на меня пустыми глазницами с зеленым огнем и шагнул ближе. Принюхался и зарычал. «Возможно, почуял, что я причастен к гибели его давней хозяйки-ведьмы. Он тебя не укусит, не бойся», — сказала Верене. «Ты кому сейчас, мне или ему?» Поморщился я, подставляя руку под морду псу. «Ему, конечно». Мертвая голова перестал рычать, но все никак не решался прикоснуться ко мне. Тогда Верения взяла мою руку, которую я протягивал, и погладила по ладони пальцами. «Смотри, какой он милый, почти не опасный», — продолжила она уговаривать своего пса. «Он только с виду такой подонок, а внутри не такой уж плохой. Он нам с тобой жизнь спас, причем 2 раза. Я его, конечно, ненавижу за это, но что есть, то есть». Пес вздохнул, поднял на меня глаза и наконец сделал то, чего от него так просила хозяйка. Высунул зеленый полупрозрачный язык и лизнул им мою раскрытую ладонь. Язык был холодным и скользким, будто провели льдом по коже. Ладонь на секунду онемела, а потом с кожи исчезли 2 прокола от шипов некроманской розы. Псина будто слезала их себе в пасть вместе с ядом Иреба. «Хороший мальчик», — Верения улыбнулась, почесала пса за ухом, и тот, завиляв хвостом, исчез в черных клубах теней. Она посмотрела на меня уже без улыбки. «Теперь мы квиты. Я тоже спасла тебе жизнь, так что не думай, что я тебе что-то должна. А теперь надо опечатать подвал до прихода военных. Вообще-то, мы не квиты, если уж ты так дотошна», — возразил я, не без иронии, каюсь. «Я спас тебя 2 раза, а ты меня только один раз, так что за тобой должок». Она уничтожающе на меня зыркнула. «Ты всегда такой умный, Бринер, а ты еще не поняла?» Я развернулся, быстро принял образ призрака и, прихватив свой брошенный пиджак, вышел из подвала прямо сквозь бетонную дверь. За спиной тут же щелкнул замок, дверь распахнулась, и я услышал недовольный голос некромантки. «Из моего подвала уходит, когда я разрешу». «Ну представь, что ты мне разрешила, темная госпожа», — бросил я, снова принимая человеческий вид и поднимаясь по ступеням. «Не забывай, у меня есть топор», — едко процедили следом. Когда мы поднялись наверх, в оранжерею, Верения быстро сдвинула диванчик и закрыла каменной плитой место входа. «Мы договорились, что как только я найду кровь того, кого прикончил лич, то сразу принесу девушке, а она проверит». Еще она успела поворчать насчет того, что я испортил ей оранжерею, вырезав в крыше дыру, когда сюда проникал. Потом добавила, что я испортил ей все остальное: цветы, настроение, жизнь. Правда, почти сразу замолчала, когда я вытащил из своего кармана все ее амулеты и протянул, чтобы вернуть. «Кажется, это твое, я у менталиста забрал. Хотя, если бы они работали отдельно от тебя, то я бы их стащил, конечно. А так это для меня что барахло. Но все же прибереги для меня парочку». Она так оторопела, что не нашлась, как бы съязвить. Видимо, никак не могла поверить, что я вот так просто ей их вернул. А может, была в шоке от того, что не заметила, как у нее их вообще украли. Я вложил ей в руку все амулеты и уже собрался уходить через то же отверстие в стеклянной крыше, но, проходя мимо диванчика, обернулся и спросил: «Откуда у тебя та розовая дрянь, которую нюхал менталист?» «Сама сделала, можешь мне такую сделать?» Она стиснула амулеты в руке, как-то по-новому на меня взглянув, и подошла ближе, почти вплотную, настолько близко, что я снова ощутил аромат ее духов. «Чувствуешь, чем от меня пахнет?» «Обнаженной герцогиней», — ответил я, еле вспомнив название духов, о которых говорила одна девушка с банкета. Верения вскинула брови. «Вот это познание! Да, это обнаженная герцогиня, и эти духи создала я. Искала способ перебить запах некроголимов, а случайно создала эти духи, за которыми гоняются женщины всей империи». Я хмыкнул. «Так вот откуда у нее деньги на такой роскошный особняк в дорогом районе? Думаешь, зачем мне оранжерея с цветами?» Улыбнулась девушка. «Я создаю из них духи с помощью яда Рэба, он дает сладость и стойкость. Никого при этом не убивает, потому что доза маленькая. Но пока я создавала этот аромат, у меня были и неудачные образцы. Например, под номером 300. Хотя слово «неудачный» к этому образцу все же не подходит. Он очень удачный, но я никогда не смогу повторить тот состав. Там редкий ингредиент. Так что мой ответ: нет, не смогу сделать ту розовую дрянь для тебя». «Ясно. Нет так нет», — бросил я. «Но если ты хоть раз применишь на мне свой образец, то, поверь, из меня получится очень плохая нежить. Я даже могу тебя убить». «Да не собираюсь я тратить на тебя столь ценный состав», — пожала плечом Верения. «Да и вряд ли ты подвержен его влиянию, а проверять мне не хочется. Так что уходи. Тебе пора, и не надо со мной оставаться истеречь меня». Я глянул на наручные часы. До конца злосчастного послезавтра оставалось 40 минут. Предсказание Эсфирь, из-за которого я сюда явился, так и не сбылось. Даже вспомнились ее слова: «Вы набросились друг на друга прямо там, как придурки стали целоваться, потом переместились на диванчик у катки с кустом роз». Я посмотрел на Веренею, пахнущую обнаженной герцогиней, потом на диванчик у куста роз, потом опять на часы, потом на Веренею. Эпизод 15. «Почему ты не уходишь?» — спросила Верения, подозрительно сощурившись. Она не смогла скрыть в голосе напряжение. «Думаю об одном предсказании», — ответил я, опять глянув на часы и не двинувшись с места. «У меня 40 минут, чтобы оно сбылось». «Что за предсказание?» Я пожал плечом. «Да так, один пустяк. Просто хочу проверить. Если это пустяк, зачем его проверять?» Она нервно куснула нижнюю губу. В ее мрачных глазах мелькнула зелень силы Рэба. «Уходи, Бринер. Я и так сегодня на тебя насмотрелась. Это был очень трудный день. Не поспоришь», — хмыкнул я с уверенностью, что не может послезавтра вот так просто завершиться. «Не знаю, зачем я это делал. Просто стоял, смотрел на часы и чего-то ждал». Верения тоже стояла и ждала, когда я оставлю ее в покое. «Вообще-то, мне надо было срочно возвращаться в магазин Троекурова и найти фартук Эсфирь. Ну и какого черта я все еще стою здесь, в этой паршивой оранжерее, рядом с этим паршивым диваном. В итоге разум победил. Ладно, увидимся. И будь осторожней. Топоры защищают не от всех врагов. Я развернулся и уже собрался снова принять образ призрака, чтобы уйти отсюда так же, как пришел, но, сделав несколько шагов, услышал, как что-то застучало по полу, что-то мелкое. Обернулся. Верения стояла на том же месте, но теперь не смотрела мне вслед, а замерла, прикрыв глаза. С ее ладони на пол падали амулеты ее прапрабабки. Один за другим, серые могильные камни на цепочках. С ней будто что-то происходило, и это что-то пока не поддавалось объяснению. Похоже, она боролась с чем-то внутри нее. «Эй, Верения, ты в порядке?» – нахмурился я. Девушка не заметила моего вопроса и не открыла глаз. «Зачем ты явилась, темная госпожа?» – шептала она еле слышно, обращаясь к кому-то. «Умоляю, оставь нас, весь род отрекся от тебя». Упал еще один амулет. «Уходи, уходи во мрак, зачем ты явилась?» С ладони соскользнул еще один камень, ударился о пол. «Если ты не уйдешь, я упокою твой дух ритуалом». Она уронила еще один амулет, потом еще один, и еще. «Оставь меня, темная госпожа, мы отреклись от тебя, клянусь силой Рэба, я не стану тебя слушать». Она все шептала и шептала, закрыв глаза. Сомнений не осталось, Верения общалась с умершей хибинской ведьмой. Значит, та умерла не окончательно, остался ее дух, и теперь ведьма вдруг явилась к своей наследнице. О чем она говорила ей? Неужели о том, как сражалась с нашей армией и попала в плен? Или о том, что я отрубил голову ее вождю Волоту? Или как она сидела в нашей тюрьме и покончила с собой? Амулеты падали один за другим, а вокруг тела девушки всполохами зеленел мрак Рэба. Зрелище жутковатое. И если бы я не был Сидархом, то даже не услышал бы, что она говорит. Но я услышал. «Нет, госпожа, уходи», — шепнула Верения почти беззвучно, а потом вдруг повысила голос. «Прости, но ты должна уйти, потому что теперь я сама, темная госпожа». Сказав последнюю фразу, девушка распахнула глаза и увидела, что я наблюдаю за ней. «Алекс, ты еще тут?» «Как видишь», — ответил я. «А ты сейчас общалась с ведьмой с вороньим крылом?» «Да, это ее неупокоенный дух. Она никогда со мной не говорила, а тут вдруг явилась. Я могу в любое время упокоить ее, но мне хочется познать все ее секреты, хотя весь наш род отрекся от нее уже давно. Она что-то хочет сказать. Наверняка, чтобы я не совершала ошибок насчет тебя». Последние амулеты упали с ее ладони на пол, дробно и одиноко застучали. Ну а потом Верения стремительно направилась ко мне. Зеленый мрак Рэба все еще клубился вокруг нее. Сейчас это была самая настоящая темная госпожа, а не простая некромантка Верения Воронина. «И все же, почему ты не уходишь?» — спросила она мрачным голосом. «Все еще проверяешь свой пустяк, можно и так ска». Она не дала мне договорить. Ухватила меня за галстук и притянула к себе. Ее губы уже не были холодными, как раньше. Поцелуй получился глубоким и жадным, я бы сказал, плотоядным и ненасытным. Мой язык встретил жаркий ответ. Девушка подалась ко мне всем телом и крепко обняла за шею. И в эту секунду мне показалось, что на нас откуда-то с высоты пророчества смотрит Эсфирь. И опять говорит: «Вы набросились друг на друга прямо там, как придурки стали целоваться». «Да, иначе не скажешь». Мы целовались так, будто обоюдная неприязнь вспыхнула и опалила сознание, затуманив его до одури. Два минуса превратились в жирный плюс. Чертова послезавтра. И все же было странно. Пророчество исполнялось прямо сейчас, и это походило на наваждение. От некромантки пахло обнаженной герцогиней, она тесно прижималась ко мне и целовала так горячо, что это не вязалось с ее вечной холодностью, но возбуждало еще сильнее. А ведь я терпеть не мог некромантов и никогда с ними не сближался. Тем более не подумал бы спать с одной из них, а теперь сам этого хотел. По большому счету, я просто вынудил обстоятельства прогнуться под мое желание, и оно сбывалось. Плевать, что в эту минуту, в подвале под этим самым диванчиком, лежит труп менталиста, что меня преследует какой-то лич, что где-то там Радислав Стрелецкий точит ножи, чтобы меня прирезать, и разрабатывает планы по уничтожению моей репутации. Верения оторвалась от моих губ, перевела дыхание и прошептала, глядя в глаза: «Я уже говорила, что ненавижу тебя». «Нет, впервые слышу». Я не стал больше болтать, отдал волю рукам. Приподнял подол ее строгого платья, обхватив девушку за ягодицы. Под пальцами заскользило кружево ее белья. Не знаю, по какой причине, но мне бы хотелось, чтобы на ней были те розовые трусики с сердечками, Кажется, я слишком заигрался с некромантами. Не переставая целовать меня, девушка начала торопливо расстегивать ремень на моих брюках. Ну да, ничего лишнего, сразу к делу. Я потеснил ее к диванчику, и опять возникло ощущение, что откуда-то издалека эсфир видит все это и хихикает. «Алекс, ну ты даешь, неужели мальчики такое умеют?» От этого становилось не по себе. Пророчество будто сбывалось само. Верения отстранилась и толкнула меня в плечи, заставляя плюхнуться на диван. Я тут же потянул ее на себя одной рукой, а второй начал стягивать с нее белье. Да, это было уже другое белье, без сердечек, но оно тоже оказалось розовым, кружевным и розовым. Видимо, мрачная некромантка любила не только топоры, но и тайно обожала розовый. Ну, кроме секса с теми, кого она ненавидит. Потом она охотно уселась на меня и продолжила возиться с моим ремнем. Больше мы ничего друг с друга не снимали, и уже через несколько секунд Верения выдохнула с таким стоном блаженства, что нас вполне могли услышать охранники на улице. Зеленые ногти девушки вонзились мне в кожу на плечах, проткнув ткань пиджака и рубашки. Верения запрокинула голову и что-то прошептала в потолок. Вокруг нас тут же появился зеленый мрак Эреба, плотный звуконепроницаемый туман прикрыл от чужих глаз и ушей все, и куст рядом, и диван, и нас вместе с ним. Вот теперь девушка не сдерживала стонов. Черт возьми, не припомню, когда у меня вообще был такой безудержный секс. Мы делали это, будто в последний раз, яростно и увлеченно, будто мстили друг другу за своих предков ради удовольствия. Я занимался с Вереней любовью и торопливо расстегивал пуговицы на ее платье. Когда мои ладони наконец добрались до ее голой груди, аккуратной и высокой, девушка прикрыла глаза и опять запрокинула голову. Ее синие волосы блеснули зеленью магии Рэба. Вряд ли этот несчастный диван видел когда-нибудь то, что мы на нем вытворяли, но он оказался на редкость удобным, хоть и маленьким. Правда, там все же что-то хрустнуло. Верения этого не заметила. Она вообще мало что замечала. Девушка целовала меня, обнимала и постоянно бормотала, что она ненавидит все, что со мной связано, что я мерзкий подонок, а сама с жадностью подавалась мне навстречу и блаженно постанывала. Не знаю, сколько прошло времени, на часы я не смотрел и не знал, закончилось послезавтра или нет, но когда, не раз содрогнувшись в оргазме, Верения наконец успокоилась, то снова поцеловала меня, долго и медленно, будто не хотела осознавать, что скоро мне уходить. «Это ничего не значит», — шепотом сказала она. Страстным, глубоким и томным, будто ее подменили, и мы не будем такое больше делать. «Хорошо, не будем», — ответил я. После этого мы сделали такое еще раз, так же горячо и безудержно. Когда Верения слезла с меня, одернула платье и принялась искать свое розовое белье, а я застегивал ремень на брюках, мы порой косились друг на друга. Никакого стыда никто не испытывал, хотя мы только что нарушили собственные принципы. Она ненавидела бринеров, а я ненавидел некромантов. Но это не помешало нам исполнить приятное пророчество. Верения наконец нашла свое белье, скомкала и сунула его в карман платья, а потом вдруг сделала то, что совсем не вязалось с ее привычным поведением. Подошла ко мне, нежно обняла за шею и чмокнула в губы. «Ты такой горячий и умелый, не ожидала. Я получила огромное удовольствие. И это ты еще не старался, мой дорогой Каэддин». Мои пальцы сами по себе сжали девушку за плечи. «Что? Каэддин?» Осознание обрушилось так внезапно, что по телу пронесся мороз. Передо мной стояла не Верения. Это была хибинская ведьма. Чертово пророчество Эсфирь исполнилось. Но не так, как я предполагал. Даже сама Эсфирь не понимала, что именно видела. Она узрела лишь меня и девушку-некромантку в моих объятиях. А вот легендарную хибинскую ведьму внутри нее она не разглядела. «О, судя по твоему побледневшему лицу, ты узнал меня, Каэддин?» Улыбнулась ведьма, не сводя с меня потемневших синих глаз. Она не стала вырываться из моей хватки. Знала, что я ничего плохого девушке не сделаю. В том, что случилось, Верения была не виновата. Она всеми силами боролась с влиянием ведьмы и все-таки уступила ей. Держа девушку за плечи и мрачно глядя в ее потемневшие глаза, я процедил: «И чего ты хочешь? Зачем явилась?» Ведьма провела зеленым ногтем по моей шее и прошептала мне на ухо: «Можешь не волноваться о морали, враг мой Каэддин. Моя наследница сама была бы не против с тобой сблизиться. Вполне добровольно. Ты ей нравишься. Но это бы точно случилось не сегодня. Верения, конечно, проклянет меня за то, что я использовала ее тело. А ведь она даже не знает, что мы с тобой знакомы. Зато у меня появилась возможность кое-что тебе сказать. Я скрипнул зубами. Тогда не трать мое время. Говори. Услышав угрозу в моем тоне, она улыбнулась. Ну-ну, не сердись. Я больше не буду так делать. Я вообще больше не буду являться своей наследницей. Она сильная и сможет упокоить мой дух, если захочет. А ты всегда меня восхищал, Каэддин. Сильный и напористый. И я все-таки соблазнила тебя. Через 100 лет. Какая ирония. Правда, она шагнула назад, но я придержал ее за плечо, сжав пальцы так крепко, что, скорее всего, оставил синяки на коже девушки. Правда, сейчас я видел в ней не Веринею, а кровавую хибинскую ведьму. «Не убегу я от тебя, не переживай», — покачала она головой. «Как жаль, что мы оба сейчас выглядим не так, как раньше, в наши прежние великие времена, но это не важно. Я еле терпел ее рядом с собой». «Ты что-то хотела мне сказать? Так говори». Она усмехнулась. «Ты всегда такой нетерпеливый, Бринер. А может, еще разок повторишь свои выкрутасы на том милом диванчике? Мне очень понравилось». Не дождавшись ответа, ведьма убрала улыбку с лица и заговорила серьезно, холодным стальным голосом. «Хорошо, приступим к делу. Итак, знай, что твой главный враг возродился и давно ждет тебя, чтобы поквитаться». Ведьма сделала вескую паузу. «Возможно, ты забыл его имя, может, напомнить его тебе, этого не понадобилось. Имя тут было лишь одно, оно эхом пронеслось в моей памяти о тех далеких временах. Волод, прошептала ведьма, мой бывший вождь, Волод наконец-то дождался тебя, Каэддин. И я прошу тебя в память о нашей славной вражде, убереги мою наследницу от поганых рук Волода. И пусть она простит меня за все, это то, что я хотела сказать тебе, Каэддин». Девушка вдруг закатила глаза и потеряла сознание. Я успел схватить ее и придержать, затем отнес на диван и присел на край рядом с ней. Ощущение было паршивее некуда. Во-первых, хибинская ведьма не пожалела даже сознание своей молодой наследницы, чтобы сказать мне о Волоте и исполнить давнее желание, а во-вторых, она сказала мне о Волоте. «Алекс», — послышался голос Верени. Она распахнула глаза и уставилась на меня. Видимо, ее память дала сбой. «Что происходит? Почему ты еще не ушел?» «Хороший вопрос», — мрачно отозвался я. Она села на диване, а потом увидела амулеты своей прапрабаки на полу, и, кажется, что-то начала припоминать. Видимо, вспомнила, как боролась с влиянием ведьмы, роняя могильные камни на пол. «Значит, дух моей великой прапрабабки все же затуманил мое сознание». Затем она снова посмотрела на меня. «Расскажи мне, что было? Что-то плохое. Я ударила тебя, или попыталась убить, набросилась на тебя с топором. Да, я потер лоб, не совсем. А что?» Она напряглась и еще больше побледнела. «Что я сделала? Память не сразу восстанавливается после вмешательства». Я вздохнул, понимая, что придется ей все рассказать, поэтому внутренне приготовился отбиваться от топора. «Загляни к себе в карман платья, в левый. Может, чего приятного вспомнишь». Девушка медленно сунула туда руку и пальцем вытянула край своего розового кружевного белья. Ну а потом вскочила с дивана, как ошпаренная. «Этого не может быть. Я тоже сначала так подумал». Она сжала кулаки, но вдруг замерла, уставившись в одну точку перед собой. Видимо, что-то вспомнила. Потом медленно села на край дивана рядом со мной и закусила губу. «Ох, Алекс». Воспоминания распечатывались в ее памяти частями, и девушка начала заметно напрягаться. Вспомнив наконец все, она с ужасом прошептала: «Не могу поверить, что ведьма сделала это со мной. Как она посмела? Она предала меня, она использовала мое тело, она, будь она проклята всеми силами Рэба». Затем Верения медленно поднялась и принялась спокойно собирать амулеты прапрабабки с пола. «Если бы ты не задержался, то ничего бы не было», — добавила она, рассовывая амулеты по карманам. «Я понимаю, что ты не знал, кто перед тобой, но этого не должно было случиться». «Ну да, расскажи это, Эсфирь, хотелось бы ответить мне, но с другой стороны, получалось так, что я сам исполнил предсказание, Эсфирь, потому что мне этого захотелось. Если бы я ушел из оранжереи сразу, то, возможно, ничего бы правда не было, зато тогда бы я не узнал про Волота. Чертовы пророчества, с ними всегда все сложно». Я посмотрел на часы, ровно полночь, послезавтра закончилось. И информация о Волоте была самой главной точкой в прошедшем дне, к этому все и вело. Да, я понимал, что если бы знал, кто передо мной на самом деле, то ничего подобного бы себе не позволил. Но что сделано, то сделано, и паршивое ощущение осталось, хотя Верения меня ни в чем не обвиняла. Ее ненависть теперь переключилась на свою коварную прапрабабку. «Только никому не говори про ведьму с вороньим крылом», — попросила Верения, отходя от меня подальше. «Если мой дядя узнает, что я говорила с ее неупокоенным духом, то он проклянет меня. Он давно отрекся от ее имени. Все мы отреклись. А если узнают, что ведьма не до конца умерла, и мы до сих пор не упокоили ее, то дядю сразу уволит с работы. Так что никому не говори, понял? Я похож на болтуна?» — сощурился я. «Нет», — она нервно выдохнула. «Я не знаю, на кого ты похож, ты неправильно избранный. И если ты испортишь жизнь моему дяде, то я тебя убью тем самым топором. Дядя заведует главным кабинетом некромантии в Петровской академии Семи Путей, а тебя приняли туда учиться. Так что ты не раз встретишься с моим дядей, в этом я уверена». «Значит, это он дает тебе информацию о червоточинах?» — сразу предположил я. «Ты говорила, что у тебя есть знакомый в академии, который снабжает тебя информацией». «Не снабжает, а делится. И то не всегда», — нехотя призналась она. «А теперь уходи, Бринер, и забудь, что было. Такого больше не повторится. Мне придется потерпеть тебя до окончания разбирательств с менталистом. И еще надо понять, что за лич нас преследует. И нужно помочь тебе найти вторую червоточину в Изборске. Но потом я не хочу тебя видеть, даже если Феофан называет тебя избранным. Ты рушишь мою жизнь. Твое появление даже ведьму спровоцировало явиться, а это опасно для всех моих родственников. И вообще, у меня еще труп в подвале незамороженный остался». Она сказала об этом так обыденно, будто у нее ужин не приготовлен или зубы не почищены. «Прости, что так вышло», — произнес я. «И будь осторожнее со своей ведьмой. И вообще будь осторожнее, особенно, если услышишь имя Волод». Девушка нахмурилась. «Волод, да. И еще, готовься к тому, чтобы тоже пойти в академию. После нападения менталиста тебя отправят туда, под защиту их стен, можешь не сомневаться. Ты видела то, что было в червоточине, и про меня немало знаешь, а значит, тебя не оставят в покое. И как показала практика, охрана у дома не всегда гарантирует безопасность». Она задумалась, опять став холодной и зловещей, как обычно, и зачем-то спросила: «А о каком предсказании ты говорил? Что за пустяк? Ты проверил?» Я мрачно вздохнул. «Проверил, но это оказался не пустяк». Затем принял образ призрака и быстро взобрался на крышу оранжереи. Про Волота я думал всю дорогу. Новость была настолько плохой, что даже мои горячие диванные развлечения с Вереней не перебили паршивый настрой. В придачу, когда я вернулся в магазин профессора, то сразу напоролся на вопросы. «Где ты был, уважаемый?» Семен Троекуров, конечно, не забыл спросить меня об этом. Он засиделся со свежим журналом «Криминальная хроника» в гостиной до самой ночи, а его чуткие уши сразу уловили мои шаги, когда я пробирался через пожарную лестницу сразу на второй этаж. Там-то он меня и подловил, прямо в коридоре перед дверью в мою комнату. «Почему ты приходить и уходишь, как призрак?» — добавил он, приглушая голос. «И почему явился так поздно? Ты отсутствовал пару часов кряду, хотя сделал вид, что отправился спать, и твоя сестра тебя прикрывает. Ну и где ты был? Что-то противозаконное». Этот сыщик так меня достал, что я решил поговорить с ним по душам. Взял его за грудки одной рукой и втащил в свою комнату, а потом закрыл дверь и прижал парня к ней спиной. «Эй, ты что себе позволяешь?» — начал возмущаться он, пытаясь вырваться. Семен был совсем невысокого роста, как есть, коротышка, так что даже с таким телом, как у меня, я легко припечатал его к двери и придержал. «Давай договоримся, Семен, ты не лезешь ко мне, а я тебя не трогаю», — процедил я, глядя в его карие пытливые глаза. «Смотрю, ты любишь совать нос в чужие дела». «Люблю, очень люблю», — неожиданно признался Семен, снова дернувшись, чтобы вырваться из моей хватки, но бесполезно. «Вообще-то, так говорил великий сыщик из одной знаменитой книги. Он тоже любил совать нос в чужие дела. Это его кредо». «И ты не великий сыщик из книги, Семен», — перебил я его откровение. «Ты заноза в заднице. Ну и еще алхимик. Вот и занимайся алхимией, а от меня отвали. Лучше бы оружие научился продавать и деду с магазином помог. Ты же меч от булавки отличить не можешь».